и сразу выразил недовольство. «Моя сестра, не жалея сил, управляла вашим хозяйством, и вам следовало бы подумать, как достойно проводить ее в последний путь. А у вас до сих пор ничего не готово». Дзялянь, недолюбливавший Ван Женя, не придал значения его словам и пропустил их мимо ушей. Однако Ван Жень не унимался. Он позвал Цяо Цзе и стал наговаривать ей. «Твоя мать вела хозяйство не так, как следовало. Она только и знала, что угождать старой госпоже, а о своих родственниках не вспоминала. Племянница моя, ведь ты уже большая. Скажи, разве я когда-нибудь у вас что-либо требовал? Но сейчас, когда твоя мать умерла, ты во всех делах должна слушаться меня. Из всех твоих родственников по материнской линии у тебя остались только я да второй дядя. Я давно понял, что за человек твой отец. Он уважает чужих, а своих и в грош не ставит. Когда у него умерла какая-то наложница Ю Эрдзе, я слышал, что он не пожалел денег на ее похороны. Неужели, когда умерла твоя родная мать, ты не сумеешь уговорить его устроить похороны как следует? Моему отцу очень хотелось бы, чтобы все выглядело пышно и красиво, возразила Цяо Цзе. Но у нас нет денег, поэтому приходится на всем экономить. А разве у тебя мало вещей? Не унимался Ван Джень. В прошлом году у нас все описали, отвечала девочка. Какие могут быть вещи? И ты так говоришь, сокрушался Ван Жень. Ведь старая госпожа дала вам много своих вещей, их нужно продать. Цяо Цзе сочла неудобно говорить, что эти вещи отец уже продал, а деньги ушли на расходы, поэтому она только сказала, что ничего об этих вещах не знает. О, я все понял, воскликнул Ван Жень. Ты хочешь оставить эти вещи себе на приданое? Цяо Цзе промолчала, но ей стало обидно, и она всхлипнула. «Если хотите что-нибудь сказать, подождите нашего господина», — рассердилась Пин Эр. «Барышня еще мала, что она понимает?» «Вы все никак не могли дождаться, пока Фэнзе умрет, чтобы стать полновластными хозяевами», — раскричался Ван Жень. «Мне ничего не нужно, но устроить приличные похороны — дело вашей чести». И разгневанный Ван Жень опустился на стул. Цяо Цзе стало не по себе, и она подумала. «Мой отец — небесчувственный человек. Когда была жива мама, дядюшка не весь сколько раз брал у нее деньги, а теперь еще так говорит». Чувство презрения к дяде наполнило сердце девочки. Что же касается Ван Женя, то он в это время ломал себе голову над тем, сколько денег накопила его сестра. Он знал, что имущество Фэнзе тоже было описано. Но разве в доме мало осталось добра? Конечно, все родственники его сестры сговорились отвечать, что у них ничего нет, думал он. И эта маленькая тварь заодно с ними. С этих пор Ван Жень возненавидел Цяо Цзе. Дзялянь ничего об этом не знал. Его мысли были заняты вопросом, где достать денег. И все дела он перепоручил Лайда. Но в доме тоже требовались деньги, и Дзялянь приходил в полное отчаяние. Видя, как волнуется Дзялянь, Пин Эр однажды позвала его и сказала: «Не нужно так убиваться, второй господин, поберегите здоровье». «Какое там здоровье!» — вскричал Дзялянь. «У нас нет денег даже на повседневные расходы. А как устроить похороны? И еще этот дурак привязался. Ну скажи, что мне делать?» «И все-таки не следует волноваться», — повторила Пин Эр. «У меня есть кое-какие вещи, которые, к счастью, не описали. Если вам нужны деньги, можете их заложить.